Глава 11. Я неторопливо шагал по окутанной дымкой деревне. Пока я поднимался по каменной лестнице к монастырю Канкайдзи, в голове сами собой возникли строки. Глядя на небо, считаю весенние звезды. Одна, вторая, третья. Глядя на небо, считаю. Цитата из стихотворения китайского поэта, ученого и каллиграфа Чао Бучжи. 1053-1110 годы. Ни особенного повода, ни желания встречаться с настоятелем и вести с ним досужий разговор у меня не было. Выйдя из гостиницы, я брел, куда глаза глядят, и в конце концов оказался у пагоды. Некоторое время постоял там, поглаживая камень, на котором было написано: «Не разрешается вносить на территорию монастыря овощи с острым вкусом и сильным запахом, а также спиртные напитки». Развеселился и двинулся дальше. «Не разрешается вносить». В дзенский монастырь нельзя было вносить алкоголь и острые пряные овощи, такие как чеснок, лук и прочее. Считалось, что это мешает продвигаться по пути буддийского учения. В книге, которая называется «Тристрам Шенди», говорится: «Нет ни одной книги, равной этой, только она написана в соответствии с замыслом Божьим. Первую фразу обычно сочиняешь собственными силами, а остальное пишешь, всецело полагаясь на Господа Бога». «Жизнь и мнение Тристрама Шенди, джентльмена». Роман английского писателя Лоренса Стерна, 1713-1768 годы. Цитаты из этого романа даются по русскому переводу Франковского. Сравнение с Тристрамом Шенди. «Я убежден, что из всех различных способов начинать книгу, которая нынче в употреблении в литературном мире, мой способ наилучший. Я уверен также, что он и самый благочестивый, ведь я начинаю с того, что пишу первую фразу, а в отношении второй всецело полагаюсь на Господа Бога. При этом сам, разумеется, не отдаешь себе отчета в том, что именно пишешь. Пишешь ты сам, но то, что пишется, возникает по воле Божьей. Следовательно, автор не несет за написанное никакой ответственности. И моя прогулка была чем-то в том же духе. Я не нес за нее никакой ответственности». Впрочем, еще более безответственно было бы не полагаться на Божью помощь. Стерн, уклоняясь от ответственности, перекладывал ее на Господа, пребывающего на небесах. «А поскольку у меня не имеется Бога, который взял бы на себя ответственность за написанное мной, я в конце концов выбросил эту ответственность в сточную канаву». Подниматься по каменной лестнице было трудно, но я заранее решил, если станет совсем не невмоготу, просто поверну обратно. Когда, поднявшись на первую ступеньку, я некоторое время постоял на ней, мне почему-то стало весело. И я ступил на вторую. На второй ступеньке мне захотелось сочинить стихи. Я постоял, молча глядя на свою тень. Странно, что она обрывалась на уровне третьей ступеньки, там, где лежал прямоугольный камень. Но именно потому, что мне показалось это странным, я двинулся дальше. Посмотрел вверх на небо. В сонной вышине мерцали звездочки. Подходящая тема для стихов, подумал я и продолжил подниматься. Так, в конце концов, и добрался до самого верха. А оказавшись наверху, вдруг вспомнил, как когда-то поехал в Камакуру, решив обойти все 5 камакурских монастырей. Кажется, это случилось в монастыре Энгакудзи. Я тогда примерно так же плелся по лестнице вверх. А мне навстречу попался идущий из монастыря монах с приплюснутой головой, одетый в желтую рясу. Я поднимался, он спускался. Когда мы поравнялись, монах резким голосом спросил, куда это я направляюсь. Я остановился и ответил, что собираюсь осмотреть территорию монастыря. А монах тут же бросил через плечо: «Да ничего там нет хорошего», и заторопился дальше вниз. Оторопев от такой граничащей с наглостью непосредственности, я некоторое время стоял и смотрел ему вслед. Монах, то и дело встряхивая своей приплюснутой головой, в конце концов скрылся среди криптомерий. Так и не обернулся ни разу. Занятны эти дзенские монахи, ничего не скажешь. Прытки какой, подумал я и вошел в ворота монастыря. Ни в просторных служебных помещениях, ни в главном храме никого не было. И тут вдруг у меня стало так легко на душе. А я и не знал, что на свете есть такие непосредственные люди, у которых что на уме, то и на языке, подумал я, и настроение у меня еще больше улучшилось. И вовсе не потому, что я постиг суть дзен. Я и сейчас ничего в этом не смыслю. Просто мне пришелся по душе поступок того монаха с приплюснутой головой. В нашем мире полным-полно совершенно несносных людей, назойливых, злобных, мелочных, а к тому же еще и наглых. На некоторых глядя вообще трудно понять, зачем они явились сюда и заставляют окружающих любоваться своими рожами. Причем именно они-то и имеют вес в этом мире, и, занимая в нем довольно большое место, немало этим гордятся. С помощью специально нанятых сыщиков они ведут наблюдение за чужими задницами, подсчитывают, вынюхивают, кто сколько раз выпустил газа за последние 5 или 10 лет, полагая это занятие основной целью своей жизни. А потом, хотя никто их о том не просил, начинают во всеуслышание возглашать: «Такой-то выпустил газа столько-то раз, а такой-то столько-то». Поскольку же говорится это перед всем честным народом, их слова берутся на вооружение, и независимо от того, делал ты это или нет, у тебя за спиной начинают шушукаться, обсуждая, когда и сколько раз ты выпустил газы. Даже если прикрикнуть на них надоели, они все равно не отстанут. Попросишь перестать, будут донимать тебя пуще прежнего. Скажешь: «Да ладно, я понял», все равно будут твердить: «Ты выпустил газы столько-то раз, столько-то раз». Да еще и скажут: «Именно этим и определяется курс, которому должно следовать, плывя по морю житейскому». А то, что курс этот у каждого свой, им невдомек. Его этот курс лучше определять, помалкивая, а не твердя постоянно: «Тот выпустил газы, этот выпустил газы». При этом нужно соблюдать только одно правило — не мешать другим. А если вы скажете: «Нет такого курса, которым можно было бы двигаться, никому не мешая», мне останется одно — сделать своим курсом выпускание газов. А в таком случае и Японии конец. Гулять же вот так, прекрасным весенним вечером, не определив для себя никакого курса, самое благородное занятие. Захочется — иду в эту сторону. Не захочется — иду в другую. Если в голове возникают стихи, значит, таков мой нынешний курс. Если стихи не возникают — и ладно, следую этому курсу. И никому не мешаю. Именно такой курс и является истинным. Подсчитывать, кто сколько раз выпустил газы, значит нападать на других. Выпускать газы самому значит прибегать к необходимой самозащите. А вот когда ты поднимаешься по лестнице монастыря Канкайдзи, не думая при этом ни о каком курсе, то ты полностью отдаешься на волю судьбы. Итак, повторяя строку, глядя на небо, считаю весенние звезды, одна, вторая, третья. Я добрался до пагоды, и передо мной открылась тускло поблескивающая полоса моря, похожая на пояс Оби. После этого я вошел в ворота монастыря, и у меня пропало настроение вспоминать стихотворение дальше. Разумеется, я тут же последовал этому новому курсу. Справа от выложенной каменными плитами дорожки, которая ведет к служебным помещениям, за живой изгородью из азалий, находится кладбище. Слева располагается главный храм. Черепица у гребня крыши тускло поблескивает. Десятки тысяч черепиц побывали на этой крыше, и десятки тысяч раз луна проливала на них свой свет. Где-то без устали воркуют голуби. Очевидно, они живут под коньком крыши. Если мне не мерещится, то ее край заляпан белыми пятнами. Вероятно, помет. Там, куда стекает дождевая вода, стоят рядком какие-то странные фигуры. Вроде бы это не деревья, и уж, конечно, не травы. Чем-то они напоминают чертей из картинок Иваса Матабея. Если бы те, бросив молиться, пустились в пляс. Иваса Матабей, 1578-1650 годы, японский художник. «Молитва черта» — тема картинок Отсуя, японский «Лубок». Обычно на такой картинке изображен черт в монашеском облачении с колокольчиком. Выстроились бы рядком, как положено, вдоль главного храма, и ну плясать в свое удовольствие. Уж не их ли танцующие фигуры видятся мне теперь? Может, привлеченные тусклым светом луны, они бросили свои ручные гонги, деревянные колотушки, списки пожертвований, явились в этот горный монастырь и пляшут? Подойдя ближе, я обнаружил, что это огромные кактусы. Каждой высотой в 7 или 8 сяку, причем выглядят они странно. Будто взяли крупные зеленые огурцы, расплющили их так, что они стали похожи на лопатки, и соединили друг с другом ручками вниз. Интересно, до какого числа лопаток они могут дорасти? Такое впечатление, что уже этой ночью они пробьют свисающий край крыши и доберутся до черепичного верха. Наверное, эти лопатки возникают вдруг неизвестно откуда, раз и появились. Трудно представить себе, что от старых больших лопаток рождаются маленькие новые, и что эти маленькие растут долго и постепенно, увеличиваясь с каждым годом. Право же, есть что-то экстравагантное в том, как соединяются эти лопатки между собой. На редкость забавное растение. И при этом чувствуется в нем какая-то чистота и отрешенность. Говорят, один монах на вопрос «что есть Будда?» ответил «дуб в саду». Если бы мне задали подобный вопрос, я бы без колебаний ответил «кактус лунной ночью». Когда-то в юности я читал путевой дневник Чао Буджи и до сих пор помню наизусть некоторые места. Девятый месяц, небо высоко, роса чиста, горы пустынны, луна ясна, в вышине ярко сверкают звезды, иногда кажется, будто они находятся прямо у тебя над головой. За окном шелест и постукивание — это трутся друг от друга стебли бамбука. Рядом высятся торжественно сливы и пальмы, будто улыбаются демоны и привидения. Сидящие в доме смотрят друг на друга и, охваченные смутной тревогой, не могут уснуть, а на утро все отправятся дальше. Повторил я про себя и невольно улыбнулся. Возможно, при других обстоятельствах я бы тоже встревожился, увидев эти кактусы, и поспешил бы покинуть горную обитель. Я попытался дотронуться до колючек и больно уколол палец. Дойдя до конца дорожки, повернул налево и вышел к службам. Перед ними росла большая магнолия. Ствол у нее был почти в обхват толщиной. Верхние ветви осеняли крышу, нижние нависали прямо над головой. Далее они располагались ярусами один над другим, а над ними сияла луна. Обычно, когда ветви у дерева расположены таким образом, небо сквозь них не видно, тем более, когда дерево цветет. Но из скольких бы ярусов ни состояла крона магнолии, ветки все равно находятся на порядочном расстоянии друг от друга. Магнолия не позволяет себе бессмысленно топорщить во все стороны тонкие ветки, рискуя испортить зрение стоящему внизу человеку. И цветы у нее заметные. Как бы высоко они ни находились, снизу отчетливо виден каждый цветок. Этих отдельных цветков может быть великое множество. Они могут цвести на каких угодно ветвях. Но все равно каждый цветок цветет сам по себе, отдельно от других. А между ними ясно видно голубое небо. Цветы, разумеется, не чисто белые. Обычный белый цвет слишком холодный. В абсолютно белом цвете всегда видится некая уловка. Он словно стремится завладеть вниманием людей. Цветы магнолии совсем другие. Магнолия намеренно избегает крайней степени белизны и проявляет свою благородную скромность в теплом желтоватом оттенке. Я постоял на дорожке, рассеянно глядя на эти спокойные цветы, в изобилии разбросанные по небу. Только цветы и были перед глазами. Листьев не было вовсе. Смотрю на небо, а там лишь цветы магнолии, и более ничего. Сложилось у меня. Где-то нежно ворковали голуби. Я вошел в здание, где помещались службы. Сёдзи везде раздвинуты, будто в здешних краях не существует воров. И уж, конечно, ни одна собака не залаяла. «Есть тут кто-нибудь?» В ответ мертвая тишина. «Будьте добры!» Слышно только голубиное воркование. «Будьте добры!» — крикнул я громче. «Иду!» — отозвался кто-то издалека. Ни в одном доме мне так не отвечали. Вскоре в коридоре послышались шаги, и за ширмой возник огонек свечи. И тут же передо мной появился монашек. Это был Рёнэн. «Преподобный у себя?» «У себя. А вы по какому делу пожаловали?» «Скажите ему, что пришел художник, который живет на горячих источниках». «А, вы господин художник. Тогда, пожалуйста, заходите». «Что, прямо так, без предупреждения?» «Не беспокойтесь». Я снял ГТА и вошел. «У вас плохие манеры, господин художник». «Почему?» «Поставьте, пожалуйста, ваше ГТА поаккуратнее. Вот, посмотрите». Он сунул мне под нос свечу. Посередине черного столба, на высоте примерно 5 сяку от земляного пола, Кто-то, видно, решил, что это идеальная высота. Висела четвертушка бумаги с какой-то надписью. «Вот, читайте. Видите, что написано? Посмотри себе под ноги». «Посмотри себе под ноги» — дзенский лозунг, смысл которого заключается в том, что истину следует искать в себе самом, а не где-то далеко. Кивнул я и аккуратно расставил свои гета. Комната настоятеля располагалась сбоку от главного храма. Нужно было пройти прямо по коридору и затем повернуть. Рёнан почтительно раздвинул сёдзи и почтительно замер на пороге. «Вот, пожаловал господин художник от Сьёды», — произнёс он. «Прямо сама почтительность. Мне стало смешно». «Вот как! Проходите же!» — я поменялся местами с Рёнаном. В комнате было очень тесно. В центре над очагом шумел металлический чайник. Настоятель сидел в сторонке от очага и читал книгу. «Проходите же!» — он снял очки и отложил книгу. «Рёнен! Рёнен!» «Да? Не принесешь ли дзабутон?» «Сейчас!» — протяжно откликнулся Рёнен издалека. «Спасибо, что пришли. Скучно вам, наверное, здесь. Сегодня такая красивая луна, вот я и вышел прогуляться». «Красивая луна, говорите?» Настоятель раздвинул сёдзи. Сразу за садом, где не было ничего, кроме двух каменных плит на дорожке и одной сосны, начинался крутой склон, почти отвесно обрывавшийся к морю, освещенному тусклым светом луны. Вдруг я почувствовал какую-то необыкновенную легкость. Тут и там мерцали огни рыбацких лодок. Казалось, они устремляются к далекому небу, намереваясь превратиться в звезды. «Как красиво! Святой Отец, неужели вам не жалко держать сёдзи закрытыми?» «Может, вы и правы, но я ведь вижу это каждый вечер». «Да на такой вид можно смотреть бесконечно. Я бы на вашем месте и спать бы не ложился, только смотрел». «Ха-ха-ха! Впрочем, вы же художник, не то что я. Но в тот момент, когда вы думаете, как красиво, вы тоже художник». «Да? Возможно. Может, тогда и мне стоит нарисовать что-нибудь. Портрет Бодхидхармы, к примеру. Видите, там свиток висит. Это мой предшественник нарисовал. Весьма неплохо получилось». Действительно, в небольшой нише висел свиток с изображением Бодхидхармы, однако с точки зрения живописи он оставлял желать лучшего. Единственное его достоинство — в нем не было ничего банального. Автор явно не предпринимал никаких попыток скрыть свою неумелость. Весьма простодушная картина. Видимо, таким же был и прежний настоятель, спокойным и покладистым. Какая простодушная картина! А у нас других и не бывает. Настроение передает, и ладно. Все равно это лучше, чем написанное умело, но отдающее духом банальности. Ха-ха-ха. Так или иначе, спасибо, что похвалили. Кстати, а встречаются ли в наше время среди художников профессора? Художников-профессоров не бывает. А знаете, я тут на днях встретил одного профессора. Да ну, они ведь все большие шишки, да? Да, наверное. Казалось бы, и среди художников должны быть профессора. Интересно, почему же их нет? Тогда уж и среди настоятелей тоже наверняка должны быть профессора. Ха-ха-ха, вы думаете? Этот человек, с которым я встретился, как же его звали? Где-то у меня должна быть визитная карточка. А где вы его встретили? В Токио? Нет, здесь. В Токио я уже лет 20 не бывал. Говорят, что недавно появились поезда, или как они там называются. Я бы хотел как-нибудь на таком прокатиться. Да нет в них ничего хорошего. Один только шум. Да? Говорят ведь, в Сычуане собаки лают на солнце, а в У буйволы тяжко вздыхают при виде луны. Китайская поговорка, смысл которой в том, что все непривычное, как правило, вызывает отторжение у ограниченных людей. В китайской провинции Сычуань, расположенной на юго-западе Китая, большую часть года стоит пасмурная погода и почти никогда не видно солнца. Яркое солнце здесь настолько редкий гость, что стоит ему только появиться на небе, как местные собаки начинают громко лаять, чувствуя, что происходит что-то необычное и странное. А в провинции У слишком жарко, и когда измученные за день тяжелой работой буйволы видят луну, им кажется, что уже взошло солнце, и пора опять впрягаться и выходить в поле. А уж такой провинциал, как я, в этом поезде наверняка растеряется. Ну почему растеряетесь? Просто нет в них ничего хорошего. Правда? Из носика чайника шел обильный пар. Настоятель достал из шкафчика для чайной посуды чайные принадлежности и налил мне чаю. «Угощайтесь. Правда, этот чай не такой вкусный, как у Сиёды». «Да нет, прекрасный чай. Я вижу, вы тут ходите все время туда-сюда. Это чтобы картины писать?» «Да, но если ничего и не напишется, не страшно. Просто беру с собой на всякий случай этюдник и все остальное». «А, значит, это отчасти для развлечения». «Ну, можно, наверное, и так сказать. Захотелось побыть там, где никто не подсчитывает, сколько раз ты выпустил газы». Похоже, что это выражение не смог понять даже дзенский монах. «Что значит «подсчитывают, сколько раз ты выпустил газы»?» «Когда долго живешь в Токио, там ведут учет, сколько раз кто выпустил газы». «Зачем?» «Ха-ха. Если бы только вели учет, это еще туда-сюда. Они ведь еще подвергают анализу выпущенные тобой газы, изучают, какой формы у тебя задний проход, треугольный или четырехугольный, ну и прочими бессмысленными вещами занимаются». «Да что вы! Это, наверное, связано с гигиеной?» «Да нет, не с гигиеной. Скорее, что-то вроде постоянной слежки за всеми». «Слежки? А, то есть этим занимается полиция. А, кстати, для чего вообще нужна полиция или там полицейские? Они что, обязательно нужны?» «Ну, как вам сказать, художникам, к примеру, они не нужны». «И мне не нужны. Я вообще никогда не имел дела с полицейскими». «Да? Однако, даже если они и ведут подсчет, кто сколько выпустил газов, можно просто не обращать на это внимания. Если я чист и ни в чем не виноват, мне никакая полиция не страшна». «Но ведь совершенно невыносимо, когда ведут постоянный учет выпущенным тобой газом». «Когда я был послушником, прежний настоятель мне часто говорил, только тогда, когда человек может, не стыдясь, вывернуть себя наизнанку, став посередине моста Ниханбаси, он вправе считаться достигшим высшей мудрости. Ты тоже должен стремиться к этому. А странничать не так уж и обязательно. Когда я стану настоящим художником, мне тоже это будет не обязательно. Ну, тогда вам надо становиться настоящим художником. Но если будут вести учет выпущенным мною газом, я не смогу им стать». «Ха-ха, вы только на него посмотрите. Знаете, барышня Онами из дома Сиёды, у которого вы сейчас живете, после того, как сходила замуж и вернулась домой, тоже все говорила, что слишком много ее беспокоит, ужасно беспокоит, но в конце концов она пришла ко мне, чтобы приобщиться к учению Будды. Теперь у нее все вроде бы в порядке. Сами видите, какой она стала толковой особой, да? Впрочем, мне она тоже показалась очень незаурядной женщиной. Она вообще отличается острым умом. Ко мне еще молодой монах ходил, его звали Таян. Так она и его подтолкнула к изучению важных вещей. Думаю, он скоро обретет неплохие знания». На тихий сад падала тень от сосны. Вдалеке слабо и неопределенно поблескивало море, то откликаясь, то не откликаясь на свечение неба. Вдалеке мерцали огни рыбацких лодок. «Взгляните на тень сосны. Красиво». «Просто красиво?» «Да. Но ведь сосна не только красива, она еще не боится ветра». Я допил оставшийся в чашке терпкий чай, перевернул чашку, поставил ее на деревянное блюдечко и поднялся. «Мы проводим вас до ворот». «Рёнэн!» «Наш уважаемый гость уходит». Мы вышли из здания служб, во дворе ворковали голуби. «На свете нет никого милее голубей. Стоит мне хлопнуть в ладоши, они тут как тут. Позвать их?» Луна светила все ярче. Магнолия безмолвно тянула ветви к небу, преподнося ему чаши своих цветов. И вдруг тишину светлой весенней ночи нарушил резкий хлопок в ладоши. Его тут же заглушил шум ветра, и ни один голубь не появился. «Не спускаются? Странно. Обычно они прилетают». Рёнэн посмотрел на меня с легкой усмешкой. «Да, судя по всему, настоятель считает, что голуби видят даже ночью». «Какой же он простодушный!» У ворот храма я распрощался с ними. Потом, оглянувшись, увидел, как округлые силуэты монахов, один повыше, другой пониже, спускаются по дорожке и исчезают в той стороне, где находятся службы.